OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке, субботние наши лекции в городе Москве, бесплатные, возле метро Новослободская. Приходите, изучаем мы здесь сложные вопросы йоги. Вообще задача всего этого нашего проекта как-то вырвать из онлайн людей, дать такой экскьюз, дать повод в субботу куда-нибудь сходить. Сколько у нас сейчас время? Уже 15:40, да? 42, да. Так вот, чтобы не погибнуть, значит, вот такие мероприятия проводим, как лекции бесплатные. Вы нас посмотрите где-нибудь в YouTube, потом «дай схожу». Придете сюда, о, да тут вменяемые адекватные люди, во всяком случае, внешне выглядят, да? Дай-ка я на занятия останусь, но занятие, правда, уже платное, да? У нас следом за лекцией идет редкая йога прикосновений, ньяса йога, 500 рублей. Вот так, глядишь, вас можно будет вытащить из этой трясины онлайнщины, так, глядишь, и выживете вы, в то время как все остальные под нож пойдут, потому что, знаете, такое массовое вымирание видов живых существ на Земле. Мы-то готовимся к опасностям привычным, а они непривычные. У нас заложено чувство голода, а нам бы, как говорится, от переедания бы больше. Мы боимся много работать, в результате лежим на диване и умираем, как говорится, от гиподинамии. В общем, полным-полно засад на пути в этом мире, этот мир, мир свободы. И все наши предыдущие опыт, что называется, о том, как здесь жить, он, безусловно, помогает, но всегда может быть что-то новое. Поэтому у вас есть физическое тело, раз уж вы здесь родились, а не привидением летаете где-нибудь там, понимаете? Вот. У вас есть единомышленники. У вас есть разум. И вот задача этого проекта, этих наших лекций, чтобы вы все-таки воспользовались своим физическим телом и свою тушку перенесли с диванчика в одиночестве в сообщество единомышленников, да? Наконец-то перестали в обнимку жить со своими телефонами, а пообщались с людьми живыми. Ну, наконец, у вас мозги есть, что совершенно замечательно, они же тоже для чего-то созданы. А мы их не задействуем, совершенно не задействуем. А это эволюционная, в общем-то, такая ветка, вектор развития эволюции. Наши предки выжили благодаря развитию разума. И если мы не будем напрягать свои мозги, то мы вроде как против предков идем. Понимаете, да? И снижаем шансы того, что наши потомки выживут. А то станем боковой веткой эволюции и вымрем нафиг. Знаете, вот таких примеров в истории человечества очень много, я всегда люблю, отсылаю всех. Есть такой в Москве палеонтологический музей возле метро «Теплый стан». Там очень наглядно показана, значит, это судьба неудачников. Вот такие слои массовых вымираний. А кто вам сказал, что природа была так несправедлива, что называется, к нашим предкам и справедлива к нам? Может быть, у нас другое вымирание, информационное, а мы этого заметить не можем. Понимаете? В общем, много вопросов. В любом случае, это все, что может сделать открытая йога для блага всех живых существ, как говорится, помочь выжить. Вообще, как это, при изучении древних вед, например, лично у меня всегда такое ощущение, что это в первую очередь не про то, как высшее состояние достичь, а не приложиться, если жив останешься. А вот если, а как выжить в этом мире? Мир свободы. Знаете, страшное слово «свобода». Здесь может быть все, что угодно. Вы можете достичь сверхсостояний в любую секунду, там, быстро, да, а можете погибнуть в любую секунду и быстро. Вот, понимаете, вот в одном, в это, неразделимые факторы. Понимаете, вот никогда вы, я помню, у меня такой был случай, еще по молодости, я маленький был, изучал какую-то книжку по йоге, читал, там, значит, то ли в 41-й, 42-й год, война идет, Великая Отечественная, и, значит, йог какой-то говорит, а вот я там просветлился в этом году, А я так про себя. А у меня дедушка погиб на войне в этом году. Как же так? Как вот такая вот вещь может быть? Как вот рядом, бок о бок, что называется, кто-то просветляется и высших самадхи достигает, а кто-то гибнет. Понимаете, да? Какая-то несостыковка в этом мире. Кто-то из этих двух должен быть неправ. То есть либо те, кто говорит, что, ну, что все материально, да, либо те, кто говорит, что все духовное, да. Как-то вот махатмы с концлагерями как-то не вяжутся. С расстрельными списками этими всеми, черными воронками, гулагами и прочие вещи. Однако мы это наблюдаем. Это опытный факт. И вот настоящая йога, настоящая веда, я имею в виду философия, да, вот не вот это вот повизгивание, значит, коммерческое, что мы видим на Западе, или не это, как говорится, а-ля религия, то, что вот, к сожалению, прет, как нас индийские наши братья и сестры не предупреждают, а все равно прет из Индии, вот эти вот все эти то ли религии, то ли непонятно чего, да, это все не йога, это все не веда, это все так, ну да, может быть, грань. Иногда полезная грань. Полезная грань коммерческая йога. Потому что она охватила гигантские массы людей. В противном бы случае люди вообще бы слова йога не знали. Полезные все эти, значит, эти самые а-ля религиозные подходы. Но они тоже какие-то здоровые эти самые вещи внедряют, внушают, я надеюсь. А если по-настоящему копнуть? А вот по-настоящему копнешь. О, мозги нужны. А как это совместить несовместимое? Вот мы на предыдущих лекциях касались философии квантовой механики, в первую очередь копенгагенской интерпретации Нильса Бора и Вернера Гейзенберга квантовой механики. Друзья, там, в общем-то, не про физику, там, в общем-то, про жизнь. И тот, кто внимательно изучает и читает это все, то есть там, в общем-то, знаете, как бы шаблоны противоречий, которые стали наблюдать в лабораториях ученые, они, в общем-то, масштабируемые на весь мир противоречий наших земных. И как в них разобраться? Главное, как поступать. И вот мы, значит, занимаемся здесь вживую, потому что еще один фактор наших мозгов. Они, сволочи, работают только когда другие есть рядышком живые люди. Вот когда один человек другого человека что-то спрашивает, человек умнеет. А сам себя он не может заставить. У нас почему в открытой йоге культ, праздник, экзамена? Вот хорошо для младших прописанные экзамены раз в полгода. А для старших уже они не прописаны, старшие сами требуют, чтобы их организовали. Нету раз в полгода экзамена, ты начинаешь деградировать в интеллектуальном плане в первую очередь. Время идет, значит, а тут вот это самое, кажется, тебя начинает навещать Альцгеймер с Паркинсоном, все чаще и чаще, да, два товарища. То есть много таких вещей, которые нельзя отложить. Они врываются в жизнь. И вот мы пытаемся здесь заставить наши физические мозги работать. То есть это величайшая ценность, как говорит йога, пока у вас есть еще физическая тушка. Эта тушка может поддерживать ваши физические мозги. И вокруг вас есть санха единомышленников, чтобы как-то взаимодействовать со своей тушкой, с тушками других, и своими мозгами, с мозгами других. Вот если это есть, счастье будет. Если этого нет, вопрос времени, как у вас все пойдет наперекос. И как эти механизмы работают, я не знаю. Вообще, мне кажется, что это высший пилотаж, уходящий в само творение Вселенной. То есть Абсолют же не просто так сотворил Вселенную, но еще сотворил, как говорится, подобными себе живыми существами. Да и не просто их сотворил подобными себе, так еще дал возможность им друг с другом общаться. А представьте себе ситуацию, фантазию Абсолюта. Ну хорошо, сделал он по своему образу и подобию, и каждому по одиночной Вселенной. Знаете, как одиночная камера, да? также одиночная вселенная для каждого живого существа, сделанного по образу и подобию Абсолюта. Однако ж мы этого тоже не наблюдаем. В чем же промысел, что называется, Всевышний этого всего? Древние говорят, что есть. А на обычном, в живом, бытовом уровне получается, что мы начинаем через компьютеры, через там всякий эгоизм, через общество потребления уходить от замысла. А это чревато. Если есть законы Вселенной, закон Рита, а ты прешь против этого закона, это вопрос времени, как тебя раздавит. То есть в этом отношении даже интерпретация всех, значит, многих, не всех, но во всяком случае, я не знаю, всех, не всех, многих наших проблем, от того, что мы прем против закона Рита. А тут еще засада. Мы эти лекции выпускаем, а они у нас YouTube их объединяют вместе с занятиями йогой. С этим так ничего не научились делать, да? Это даже очень хорошо, но хорошо бы дублировать отдельно лекции, потому что народ, он же как смотрит, знаете, да, как народ смотрит? Ну, вспомните, как вы смотрите. Включает в начале, включает в середине, выключает, понимаете? Если в начале нет нужного и в середине ты случайно не попал на нужное, третьей попытки не дается, понимаете, да, только две попытки. А тут, так как это все длится 4 часа, то можно и не попасть в то место, где начинаются лекции. Поэтому моя бы слезная просьба отрезать, пускай это будет в одном флаконе, но пускай рядышком будет продублированное, порезанное. Я-то ведь тоже, видите, вон это, меня здесь этим блогером видео обозвали. Вот. Что верно, да, я хочу быть, потому что это эффективный инструмент. Но я свои эти пока, они не с запозданием у меня выходят, у меня тоже там, как это по-умному сейчас называется, контент-план, понимаете? Вот, да. Так, ладненько, это были философские размышления, кто нам напомнит предыдущие серии, о чем же мы здесь с вами беседовали все-таки? Только не говорите, что вы не помните, да, что неделя была сложная. Я-то как раз наоборот думаю, вы мучились всю неделю, ждали. Да, прошу, давайте вспомним. Что-то с памятью моей стало, помните? Памятование как один из инструментов йоги. Приветствую всех, я Дмитрий Чатра, студент первого курса Международного открытого йога-университета. Информацию о нашем университете вы можете найти на сайте openyogaclass.com. Здесь главное пока представиться. Ну хорошо. Шапку вначале сказали, там найди. Мы говорили о понятии долга, понятии дхармы в контексте противостояния американских физиков и создания термоядерной бомбы. Ага, и к чему мы пришли? Против дхармы не попрешь. Да, это точно. Таков был вывод нашей лекции. Некоторые неудачники пытались. Так, ну а еще чего? Друзья, тоже так помогаем, тоже. О чем мы говорили? Памятование. Мы говорили о том, что понятие долга давлеет. Не настроен. Да, ага. Давлеет над нами. Давлеет, ага. И а что бы ты ни... долг с точки зрения свободы? Как это? Так это мир свободы или это мир долга? Как вот это противоречие нам объединить? Так должен ты или свободен? Пока ты должен... Ты не свободен. Когда ты свободен, ты уже никому ничего не должен. Ага. Ну а как соотносится понятие свободы и долга? Ну, в процессе, если говорить в рамках одной физической жизни, то в процессе нашей жизни мы принимаем определенные свободные решения, результатом которых является возникновение определенного долга перед нашей дальнейшей жизнью и другими живыми существами. И приняв определенное решение, например, вступив в брак или там, родив ребенка, мы оказываемся в состоянии долга, с которым дальше должны взаимодействовать. А если раньше ковырнуть, пока мы еще были не в состоянии, как говорится, в недееспособном состоянии? Вот, а это уже о, как сказать, о более глубокий вопрос, да, о том, что мы приходим в мир уже не до конца свободными, потому что в мир нас приводят другие люди, перед которыми у нас тоже есть долг. Ага. У нас есть определенное место, где мы рождаемся, которое называется нашей родиной, перед ней у нас тоже возникает долг. И таких долгов у нас еще, так сказать, до нашего рождения, в момент нашего рождения, до того момента, пока мы получим сознание достаточное, чтобы принимать свободные решения, у нас уже набирается определенное количество долгов, которые дальше идут с нами по жизни. Мы можем либо противиться им. А можно их не выполнять, вот эти долги? Ну, мало, конечно, можно. Мы же свободные папа, существа. Да, да, но ни к чему хорошему это обычно не приводит. А почему? Потому что включаются кармические законы. Ага, ага, ага. Если ты не выплачиваешь долг, то рано или поздно к тебе придут коллекторы и попросят этот долг отдать. Да. А как же такое получается, что вот, собственно, это что за такая, заманиловка, да? То есть тебе такой был, раз кто-то нарисовался, долг у тебя какой-то. Когда это возникла такая ситуация, что ты рождаешься уже с долгом? А можно ли рождаться без долга? Я полагаю, что нет. Мелким шрифтом в договоре внизу. Это является, как сказать, как этот, обязательно оферты, когда ты рождаешься. Хорошо, да, давайте я оставлю. Это очень сложный вопрос, нетривиальный. Давайте мы вернемся к нему, безусловно. Все, всем благодарю. Напоминаю, что с вами был Дмитрий Чатра, студент первого курса Международного открытого йога-университета. Отлично. Так, да, поддержите, друзья, давайте. Смотрите, в рамках лекции давайте мы вспоминать, что было перед этим. Кто еще что-нибудь вынес с предыдущей лекции, вспомнить? Давайте, медитация, да? Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову, наблюдаем за своим дыханием и вспоминаем предыдущую субботу. Или не было субботы предыдущей, вы вчера родились. Да, прошу. Всем привет, меня зовут Иван Арона, я студент 4-го курса Международного открытого йога-университета. Поскольку меня в прошлую субботу не было, то я хорошо помню, потому что я буквально вот сегодня, вчера прослушал замечательный перевод. И сейчас я выручу всех таким образом. Вот, ну, мы рассуждали о том, основное, вот как мне запомнилось, да, мое внимание, о чем здесь шла речь, вот в предыдущей именно лекции, о том, что на пути вот этой дхармы или подталкивания нас там кармы каким-то поступком возникает такое понятие, как намерение и мотивация этого намерения. То есть с каким намерением мы что-то делаем. И вот мне показалось, что мы здесь, ну, начали понимать, что вот эта вот разница между там добром, злом, хорошим, плохим, там, ну да, вот мы же пытаемся разделить там, на ком будет, мы начинали нашу серию, о том, на ком будет там плохая карма, да, от того, что там кто-то изобрел бомбу, и она там убила энное количество как бы ни в чем не повинных людей, да, мы так принимаем эту историю. И вот мы пришли к такому выводу, я, по крайней мере, это вот прям для себя очень четко услышал, что вот этот вопрос кармы дурной, да, ну вот к ней как бы двигались все время в наших рассуждениях, он лежит в плоскости вот этого внутренней мотивации человека в его поступках на уже его пути там в карме, в выполнении долга, там чего угодно. Но, по крайней мере, можно делать одно и то же, как выяснилось, да, здесь вот обсуждали. Но, например, можно делать с мотивацией такой, назовем ее, не знаю, там, внутренней скотины, там, животного, то есть, да, вот это вот. Я хочу быть самым главным бабуином, сейчас я тут всем, всех заставлю, значит, эту бомбу вот такую, как я хочу сделать. А можно рассуждать, пытаться почувствовать самые дальние последствия, развивать разум, то есть, и исходя из любви ко всем существам, пытаться действительно сделать что-то такое, что будет хорошо для всех. Причем, естественно, в процессе можно и заблуждаться. Это выясняется потом. Но потом каждый умный, как говорится. Да? Поэтому нужно смотреть на то, как именно в данный момент, исходя из каких-то своих внутренних знаний, тенденций, побуждений, вообще понимания ситуации, желания чего-то сделать в рамках там, долга, обстоятельств, там, ну, какого-то давления, именно там, с воли проявления. Да? Вот как ты это делал. Вот это интересный момент. Я еще немножко добавлю. Тут я наконец вчера вечером посмотрел фильм «Оппенгеймер», да? Вот. Ну, я до этого, у меня не было возможности, к сожалению. Ну, да, вот он интересный такой. И вот у меня прям сложились. Там есть одна фраза маленькая. Она вообще такая. Она не дает никакого. Это не ключевой момент, но мне очень понравилось. Я объясню почему. Фраза такая: гениальность не равна мудрости. Вот. И вот у меня здесь, например, с самого начала наших обсуждений такое закрадывалось, но я принимал так допуск, что вот мы на первом занятии решили, что вот ученые это вот такие мудрецы, которые смогли создать бомбу, и как бы мы будем обсуждать их карму. То есть мы так, ну, взяли, отбросили немножко политиков, там, всяких разных там других деятелей, да, там, этого ситуации. А вот посмотрев фильм и послушав, кстати, последнюю лекцию, у меня все вместе сложилось, что, ну, неверно думать, что если кто-то ученый, или так называется, или кто-то так принято его считать, то это, ну, некое мерило, и уж вот с ним надо разобраться, вот какие были, как, ну, как он поступил, какую он карму там изобрел. И тогда мы решим вопрос. А вот нет, я посмотрел фильм, у меня и до этого были как бы подозрения, что я считаю, что вот ученые без этих же политиков, там, воинов, там, не знаю, кшатриев, да, всяких разных, они бы тоже, возможно, не смогли бы изобрести эту бомбу. Вот. Неоднозначно. То есть так все очень устроено, что и кто в своем намерении там был, например, Оппенгеймер в своем намерении там сделать что-то, да, такой очень персонаж, очень такой лидер классный. Или вот этот вот Тейлор, да, правильно? Эдвард Тейлор, Эдвард, да. Тейлор, да, который там был в этой системе, и он такой, возможно, он даже поумнее, да, ну, как в таком понимании такой, вот мог лучше что-то придумать, и давил свое. Или вот там генерал, который все это организовывал, Кросс, то есть такой, Кросс, да. Наш такой Берия, условно, да, такой, да, аналог, да. Такой организатор проекта, он же был искренен как никто вообще, как ребенок, который тянется там, я не знаю, там, бутылочки молока, то есть, ну, реально он считал, что так надо. И каждый из них действовал с каким-то намерением, и вот здесь вот эту мудрость, которая не равна гениальности, вот нужно искать уже вот в этих вот намерениях, а вот от чего они как-нибудь возникают, ну вот отлично, можно продолжить. Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Очень интересные две мысли прозвучали. Давайте я их, чтобы мы их не забыли, еще раз озвучу, прежде чем еще кого-нибудь позовем сюда. Значит, первое, что мотивация, с какой мотивацией ты делаешь, что от мотивации зависит твоя карма. Но понимаете, здесь какая ситуация? То есть это все можно свести к тому, что любой поступок, абсолютно любой, берете и подгоняете под него положительную мотивацию. Просто совершенно замечательную мотивацию. И история знает таких масса примеров, когда задним числом, задним умом подгоняли, ну, мотивацию. То есть вот с мотивацией как бы тоже все может быть скользко. Был такой, значит, в фашистской Германии был такой дядечка, заместитель Гиммлера, его звали Гейдрих. Его, правда, потом убили, но это один из таких свирепейших там эсэсовцев, который отвечал, собственно, там за все эти ужасные преступления. Вот. И в одном, по-моему, я не помню, это вот известно в истории, в одном из его высказываний, говорит: а я, вы знаете кто? Я сионист. И какой ты сионист, да? А вот я, значит, такие невыносимые условия сделал в Германии для евреев. Ну как? Ну, чтобы вот они объединились. Поэтому меня можно назвать сионистом, понимаете, да, то есть вот, ну это, знаете, это было бог знает когда, да, то есть, и вот так вот любой можно, человека, который, скажем, миротворец, сказать: да нет, он не миротворец, он просто пытается заживо сгноить там, скажем, конфликт, который должен был прорвать, или наоборот, человек развязал войну. Да, вот задним числом можно приписать какую угодно мотивацию, как обелить его, так и Поэтому вот это достаточно опасная такая вещь, что давайте мы здесь снаружи решим, какая карма положительная или отрицательная, если мы вот так вот аналитическими какими-то ухищрениями можем такую вывести положительную мотивацию. Вот. Ну и вот в связи с этим Джон Джордж Вудроф, он больше известен как Артур Авалон, верховный судья Бенгалии, человек, благодаря которому мы, в общем-то, имеем возможность приобщиться к тайнам йоги, ну, в частности, тантры. Вот, когда-то была опубликована его биография, мы ее даже перевели, даже опубликовали. Ну, понятно, кому это интересно. Там интересный был такой эпизод из его биографии. Он учился в Великобритании в элитной школе, где учеников заставляли проходить следующее упражнение. Класс делился пополам. Одна половина класса утверждала какое-то утверждение и доказывала его справедливости, а другая половина класса опровергала это же утверждение. Вот, и так долго, а потом они менялись местами. Понимаете, да, вот откуда там вот эта вся аристократия английская. Это очень-очень сильно разминает мозги, ты понимаешь, что в принципе вывернуть что угодно, куда угодно не представляет возможности, да. Это вот первый момент. А второй что-то у меня уже вылетел. Момент какой-то очень важный был. Но я уже... Ну, сейчас он тоже всплывет. Потому что было что-то важное. Есть еще у кого-нибудь чего-нибудь по предыдущей лекции напомнить нам? О чем мы, собственно, беседовали? Да, прошу. Я хотел бы уточнить, я так понимаю, что предыдущая речь, она так иначе касалась моего выступления на предыдущей лекции, потому что у меня возникла идея судить, да, по мотивации. Вот, я хочу конкретизировать, но мысль не совсем правильно дошла. То есть я считаю, что есть как бы две ситуации. Ситуация в моменте и ситуация потом. В ретроспективе. Да. Угу. Вот потом, естественно, что логично любую ситуацию оценивать по ее результатам, по плодам. Вот, что эта ситуация принесла, и мы... но когда мы находимся внутри ситуации, в моменте, мы понятия не имеем о том, каковы будут плоды данной ситуации. Поэтому в моменте мы можем судить только по самой мотивации, чем человек принимает то или иное решение, волеизъявляя то или иное событие, чем человек в этот момент внутри себя руководствовался. И говоря о такой мотивации, я говорю не о... попытках, то есть рационализировать действительно можно все что угодно, да, но есть то, что находится в душе, и то, что как бы человек внутри, будучи искренним, Бог видит то, что у нас внутри, как бы, а не то, что мы пытаемся показать, да, и то, что действительно, с каким сердцем человек шел в какую-то ситуацию, это для него может быть, соответственно, как сказать, определенным, не знаю, кармическим оправданием там его поступка. Человек искренне хотел сделать доброе дело, а в результате сделал недоброе, а бывает и наоборот. Понятно, хорошая точка зрения, давайте, Друзья, ну поддержите-то, вы не стесняйтесь, вы здесь собрались в тушках тела-то, мы специально вас собираем, ну, этими, конечности у вас еще пока есть, да, ну давайте их тоже как-нибудь используйте, а то все на кнопочки в этом, в айфоне нажимать, понять. Да, значит, вот смотрите, поправка прозвучала, что как бы... две такие вещи. Во-первых, не в ретроспективе, а вот в моменте принятия какое-то действие, да, то есть и тут мы больше уже так скатываемся к такому понятию, как волеизъявление, именно в момент. Ну и проверить, как мы видим, может только лишь либо сам человек, либо Господь Бог, потому что окружающие могут действительно вывернуть даже самого преступника в положительную сторону или наоборот, самого святого в отрицательную сторону. Правда, еще один такой ядовитый момент опять закрался. Мы говорим, последствия поступков. Вот, последствия поступков через какое-то время. Ключевой вопрос, через какое время? А не может ли быть так, что вот человек что-то сделал, ему показалось это правильным. Через какое-то время выяснилось, что неправильно. Через какое-то время, да нет, все-таки правильно, да, вот какая-то цепочка разворачивающихся событий, приводящих к более долгосрочным последствиям. Понимаете, ее даже в нашем таком материалистическом сознании очень тяжело отследить, в том смысле, что ну, мы как-то все мы меряем в рамках только пока все живы, и пока вот есть такая, как говорится, реальность, данная в состоянии бодрствования. А если еще хотя бы на секунду предположить, что с этой жизнью ничего не завершается, а до этой жизни была какая-то предыдущая история, то картина еще сложнее становится. То это целый такой как бы причинно-следственный поток, тянущийся из предыдущих жизней. Если, может быть, с этой стороны взглянуть, то, может быть, самая злая мотивация самого злого злодея, мало ли какая там была предыстория в предыдущей жизни, оказывается праведным гневом и отмщением в этой жизни, в этой ситуации. Вот если, понимаете, так вот растянуть хронологию. Вот тоже такой вопрос открытый. Ну да ладно, идем дальше. Еще кто-нибудь готов добавить к тому, что мы с вами обсуждали? Никак я не могу у вас это вот эмоции. Понимаете, моя задача вас пробудить эмоции, чтобы вы негодовали, чтобы вы хотели выйти сюда и это самое. А вы такие политкорректно, отмороженно, что воля, что неволя, на всю воля абсолюта, да, то есть как бы. А мозги-то, знаете, должны работать, когда еще и адреналин. Да, прошу. А, я вспомнил вторую вещь, которую вот не успел озвучить. Вторая мысль прозвучала, что будь ты хоть 50 тысяч раз ученый, ты можешь не быть мудрецом. Что, по сути дела, может быть, нам и ученых на касты разбить? То есть есть ученый-ученый, то есть ученый, как говорится, брахман, ученый-кшатрий, ученый-вайшья, ученый-шудра, ученый вообще вне каст, это самое ужас-ужас, да? Что на самом деле, ну тут понятие, как бы наш разум как орган чувств, ну у кого-то сильнее развит, у кого-то слабее развит, но это не имеет никакого отношения к тому, что действительно называется мудростью такой, именно пожив, может быть сколько угодно там этим, как калькулятор умный, да, но при этом чего-то неуловимого, чем-то неуловимым не демонстрировать. Прошу. Ну, так вот, последнему сразу, я думаю, что все примерно так и есть на самом деле, ага, в нашем мире. То есть мы можем обнаружить там, как ученого... То есть, я прошу прощения, да, то есть вместо индекса Хирша и наукометрии, может быть, да, к старой доброй индийской делении на касту, ну, ученых поделить тоже. Не обязательно же, как старо-добро, можно как-то еще попробовать. Но дело не в этом, что, по сути, мы можем найти как ученого Шудру тут вот прямо рядом, так и уборщика мусора, вполне себе как бы брахмана по своему какому-то внутреннему состоянию. Но я вот что хотел сказать вот в свете разворачивающейся дискуссии о том, что я все-таки, я вот сейчас буду попробую вот так вот настаивать. На чем-то тогда интереснее будет, да, можно будет там противоречить. То есть вещи мы выяснили, которые мы как бы, ну, не знаем, знать не можем, да. Вот, например, через какое время нужно оценивать последствия, да, или там, как это все развернется там, с учетом того, что мы там перевоплощаемся, да, вот это все мы не можем этого помнить, не знаем. Еще древние там мудрые люди говорили, то есть мудрый человек говорил, что я ничего не знаю, а глупый говорил, что я все знаю, да, то есть, ну, такая понятная вещь, что скорее надо признать то, что нам неведомо, достаточно большой пласт, ну, как бы. И поэтому принимать какие-то решения с точки зрения вот этого неведения вот этих пластов, оно ну, как-то нелогично. При этом мы пришли к выводу, что именно внутреннее ощущение, внутреннее состояние понимания себя в моменте, да, как вот, или вот как мы сказали, это либо ты сам можешь оценить, либо там Бог, да, условно, там может оценить, как, что ты там на самом деле имел в виду вообще, как ты поступил, правильно или неправильно. Вот, и получается что? Что мы можем отвечать только за самого себя, каждый внутри себя должен быть, тут такое понятие, быть честным самим собой, да, вот еще можно вести. То есть вот, а когда вот вы говорили про то, что можно вывернуть любое действие потом, причем ты сам можешь для себя его вывернуть, так и окружающие могут потом. Да, это уже не так важно. То есть остается только Господь Бог? Потому что вот этот дисбаланс, такой, человек и есть Господь Бог. И если он честен с собой, то он здесь вот и все знает, получается, все, что ему нужно знать в данный момент. Ну я что, я хочу немножко, значит, поднять градус тем, что я настаиваю на том, что оценивать можно ни в каком, ни впоследствии, никакие последствия поступков, оценивать действия в тот момент кого-либо, даже ну, себя, наверное, можно, так надо подумать об этом, я что-то не думал, но другого человека так точно, вот, нельзя, то есть только ситуация, вот карма разворачивается, создается вот тогда, когда ты что-то делаешь, вот, да, что может стать причиной последствий чего-либо, вообще неважно чего, через какое время. И только в этот момент и существует тот самый вот этот момент истины, когда нужно, можно оценить, то есть твое действие благостное там или вредоносное какое-то. Вот я прям вот на этом хочу настоять, и здесь категория простая – быть честным самим собой. Ну, конечно, можно сейчас навялить сюда очень быстренько там все принципы «яма, не яма», они отлично подойдут. И отсюда, значит, будет вывод, что вот если человек, ты сам лично, сам для себя, сам собой занимаешься, вот будь здесь рационален, логичен, там, проявляй волю, делай все, чтобы быть вот таким вот честным самим собой и иметь благостные намерения. Все, что ты не знаешь, а как мы тут понимаем, тут очень быстро начинается это незнание и невидение, потому что вот что будет через 5 минут, через 5 лет, через 5 жизней, там, как это на пятом колене там, каких-то людей других, которых ты не знаешь, на их жизни повлияет твое какое-то решение. Ну, например, на японцев, да, этих, которые в Хиросиме жили, там, ты же не можешь понять. Хотя мы все знаем, что есть принцип пяти рукопожатий, и, скорее всего, ты вот через 5 человек этих всех людей знал. Ну, так, предположим. Ну, это я специально говорю так. Но тем не менее, так вот, давайте тогда уповать, грубо говоря, как у нас в йоге принято, на абсолюты в тех вопросах, которых мы как бы не знаем, но очень внимательно, ответственно и изо всех сил относиться к своей внутренней работе над собой. Вот, и намерения, вот они здесь начнут возникать, да, вот это волеизъявление и его мотивация. Если мы будем с собой честны и пытаться стать все честнее и честнее, и действовать все благостнее и благостнее, то все будет как бы хорошо. Вот, мое мнение. Отлично, спасибо большое, поддержим с вами, друзья. Ну, понимаете, вот опять же моя задача вас встряхнуть и ложки этого самого дегтя в бочке меда лить. Знаете, вот я помню, как только стали первые компьютерные игрушки появляться, как только персональные компьютеры стали доступны, понятно, все в них играли, я тоже в них играл, я заметил одну игру, чисто психологически очень странную, а потом даже где-то получил подтверждение этого. Значит, это так называемые стратегии реального времени. Ну, сюжет простой, значит, у тебя там какие-то твои эти самые хорошие парни, там где-то плохие парни, твои хорошие парни должны замочить плохих парней. Вот. Но в отличие от шахмат, где ты ход, значит, ход противник, и есть время там поразмыслить, здесь в реальном времени. И вдруг я стал замечать, когда ты играешь в реальном времени, у тебя изменяется представление вообще о времени. То есть тебе секунда пролетела, ну, в общем, в разные стороны меняется, да? И вот некогда думать. Значит, вот пример, да, со мной произошел, как-то захожу я в магазин, что-то продавщицу попросил, продавщица мне как-то не так ответила, как я ожидал, я ей, значит, соответственно, ответил не так, как это, в общем-то, должно было бы быть, продавщица, и, ну, так, и слово за слово, и началась, значит, разборка. Вот, и я себя, как, ну, в какой-то момент, понятно, мозги уже включаются, ты как бы себя со стороны наблюдаешь за собой и понимаешь, что тебе бы заткнуться, а заткнуться ты не можешь. Тебе бы вспомнить йоговские принципы. Да какие принципы, тут такое мурло, хамло, тут такое, принципы. Вот, да, и вот, то есть ты начинаешь в состоянии такого аффекта понимать, что... Собственно говоря, тебя несет. Ну, тебя форменно несет. И как-то это совсем-совсем не вяжется с происходящее. Я к чему это все говорю? На предыдущей лекции мы с вами обсуждали еще атмосферу, в которой принимается то или иное решение. Допустим, того же Эдварда Тейлора, который настаивал на термоядерной бомбе. Почему? Потому что в Корее началась война. И гибли американцы, в том числе, поинтересуйтесь историей этого вопроса. И вы знаете, когда это в реальном времени, когда ты из газет или там по радио слушаешь сводки новостей, тебе не до благостного такого, знаете, это медитативного состояния. А с другой стороны, ты не можешь остановиться. Эта стратегия уже запущена в реальном времени. И уже какие-то другие силы тебя подхватывают, меняют и твое восприятие, и даже твои намерения. Даже вот, понимаете, самое неприятное, что в момент, когда там я, прошу прощения, там материл эту продавщицу, я ведь искренен был в своих, понимаете, чувствах оскорбленных, да? Вот, почему? В момент эффекта, омрачение разума. То есть бух, разум отключился, проснулось что-то звериное, живое, звериное, но живое, друзья. То есть не безжизненно-механистическое, а звериное, но живое, да? И оно взяло у меня эти самые, рычаги управления. А я стал таким наблюдающим. Вот кто-то из наших, вот буквально на днях на форуме, на нашем форуме отзывов на openyogaclass.com, у нас вот этот наш форум Хавы, привел цитату Ивана Ефремова о том, что вся история человечества, да, вся культура человеческая, это тонкая пленка на поверхности океана, значит, зверств, то есть зверином океане, то есть вот звериный океан, а сверху тоненькая пленочка, которая заставляет нас быть интеллигентными. Но малейшее там дуновение ветерка, как в каждом из нас зверюга просыпается, да? Причем такая оправданная зверюга, потому что, ну, это какая-то была, вероятно, самая, как сказать, и рационалистическая, и самая гуманная, ну, наше поведение в качестве доказательства один фактор. Мы выжили. Мы же не сами придумали эти реакции. Они заложены в нас. Глубоко там в нас заложены многие реакции. Они же не сами по себе возникли. Они на протяжении долгих тысячелетий эволюции, где не надо было размышлять. Встретил врага, проломи ему голову. И тем сделаешь высочайшее благо, понимаете? Да? То есть здесь еще... Вот как бы так вдруг получается, что и наша мотивация, ну как бы это, оценка искренности нашей мотивации в том, что сделать добро или что называется, добро это пощадить, что называется, врага, а потом он опять на тебя нападет. Или вырезать всех там, да, буквально, что делали там все эти Чингисханы там и прочее, они всех, никого не щадили, зато потом тишь да гладь. И вот с точки зрения животного, которое хочет выжить, это одно. С точки зрения человека мы все возмущаемся. Это вроде бы как другое, но опять же другое до тех пор, пока с нас не слетает вот это вот тоненький. Да, прошу. Сложные вопросы, друзья, да. Ага. Меня зовут Сусана Горбачева, студентка первого курса группы «Шахте 23». Вообще наши выборы и наша мотивация, они очень обусловлены. Они обусловлены временем, в котором мы живем, обусловлены нашей принятой религией, принятой светской какой-то жизнью. То есть понятие добра и зла всегда менялось. Оно не было одинаковым. Например, вот раньше было нормально, что были крепостные, и никто не думал, что это вред, или чернокожих людей, да, там не считали вообще за людей, и это было нормой. Также, например, раньше можно били детей и считали тоже, что это хорошо, а сейчас уже это порицается. То есть сама мотивация, казалось бы, из нашего времени, из нашей конкретной ситуации, в нашей конкретной семье, стране, имеет ряд обусловленностей. И она не может быть истинно верной. Или... Ну, она может быть в этот конкретный момент для конкретного этого человека, наверное. Вот так вот. Ага, спасибо. Ну, друзья, поддержим. Вот, вот тут хорошая мысль прозвучала. Вот это, наши ж предки как-то же жили. И ничего, и мы выжили. И сразу же первая такая вот мысль. Так может быть за все доброе старое против дурных, новомодных, растлевающих влияний. Может быть, знаете, это обычно-то, давайте, знаете, как я сейчас я смотрю, мне это просто, просто в умиление приводит некоторые идиотические товарищи, которые здесь под ведами называют, вот давайте, старое, доброе, в общем, как в Индии. Да, там женщины слева, мужчины справа. Знаете, да, что в Индии метро, специальные вагоны для женщин и для мужчин. Вот так вот, то, что вот здесь творите, это такие непристойные вольности, что ой-ой-ой, да? Или наоборот, давайте, за все новое, прогрессивное, хорошее против всего отжившего, плохого. Что нам делать с нашими обезьяньями и реакциями? Искоренить их во имя разума? Или наоборот, разум, как говорится, заставить подвинуться, да, то есть, вот такой вопрос еще тут параллельно всплыл, действительно, а какими временами мерить? И можно ли переносить, допустим, как говорится, скажем, вот в нашу эпоху, да, вот давайте, да, давайте тот образ жизни, который вели, скажем, давным-давно, переносить вот в нашу эпоху. Будет ли это полезно или это будет вредно? Так, ладненько, у кого еще чего есть? Да, прошу. Я правда лекцию не слушала. Ну, то, что вы говорите, меня да. Кажется, затронуло. Ну, лекцию всегда можно послушать еще раз. Я послушаю, да. Екатерина, а тут сюда, чтобы в мой блогер. Меня зовут Екатерина, я студентка Шакти 23. Но я вам хотела сказать немножко про другое, на своем опыте, да? Ага. Я вот хочу сказать вот про карму, я тоже много думала. Вот для меня это как, есть сознание. И когда рождается ребенок, вот, да, предположим, он долго жизни жил, и развивается именно сознание. И я вот встала перед фактом, почему я не могу изменить свою жизнь. Я не могу изменить свою жизнь, потому что вот сознание находится на этом уровне, и мне нужно что-то извне. И вот когда я пришла вот в школу, да, в школу йоги, то есть для меня это большие знания, которые извне как бы войдут, ну как сказать, в мое сознание, да, обогатят меня в том смысле, что я буду развиваться. И тогда повысится уже и... Мое знание, соответственно, мое волеизъявление, мои, ну, если вы понимаете, да, что я говорю, хочу. Да, да, интересная точка зрения, да, спасибо. Да. Очень хорошая, вот опять, ну, моя задача, я клик. Так, ага, еще где-то микрофошка, ага, вот он улетел. Олег, может быть, нам как-нибудь сделать как-нибудь их в пучок какой-нибудь этой прищепочкой? Ни у кого прищепочки нет? Чтобы мы их объединили в пучок общий. Эти микрофошки. Их, знаете, я сегодня решил, это статусность как видеоблогера. Чем больше на тебе висит микрофонов, тем ты более уважаемый мой человек, потому что с больших ракурсов. Да, прошу. Значит, ну я пока по предыдущему замечанию. Ага. Ага, так, сюда. Значит, вот тут, правда, одна, знаешь, прозвучало, что человек, развиваясь, доходит до какого-то тупика, и, ну, как бы ему нужна внешняя помощь в виде школы йоги или там единомышленников, учителей, чтобы сделать этот следующий шаг сознания и идти дальше. А вот тут одна засада, друзья. Дело в том, что знания йоги, ну, как считаются, внекармичные знания. То есть, вот почему, собственно говоря, невозможно по-хорошему делать рекламу. То есть вот каждый год, когда мы набираем народ к нам сюда, мы не уверены, что мы хоть одного человека к нам придет учиться. Что мы им можем посоветовать? Да? То есть то, что мы даем, это, как говорится, ну, мягко говоря, невыразимо. Оно вне кармично. Вот. И вопрос, а как же вообще люди сюда попадают? И вот один из вариантов ответа очень странный. Я его сейчас озвучу, помедитируйте на нем. Звучит он следующим образом. Прежде чем попасть в школу йоги, ты должен ее волеизъявить. То есть, грубо говоря, чтобы разорвать вот эту причинно-следственную нелогичность того, что школа йоги вне кармична, но все-таки сюда кто-то попадает, остается только лишь одна такая лазейка. Каждый из вас в этой ли жизни или в предыдущих жизнях волеизъявил. А хочу, чтобы для моего развития была такая школа йоги, которая преодолеет все те трудности, которые мне пока не видится, как преодолеть, если бы, значит, вот ее не было. То есть получается, что каждый из вас сперва волеизъявил, затем придумал, затем материализовал нас, а потом к нам пришел. Вот это единственное, ну, одно, это не единственное, это одно из объяснений, но... грубо говоря, получается, что опять все сводится, значит, к двум таким этим самым точкам. Вот на старших курсах будет у вас курс аксиоматика йоги, там две системы, значит, две системы аксиом в йоге, микрокосма и макрокосма. Опять все свелось к этим двум системам, что остается либо сам человек, либо, грубо говоря, ну, человек и абсолют. А все остальные люди, это, ну, грубо говоря, непонятно, то ли проявление волеизъявления человека, то ли проявление волеизъявления для этого человека абсолюта. Вот. То есть очень сложный тоже вопрос. То есть он опять все запутывает. Но об этом еще в следующий раз прошу. Прошу. Ага. Я хотел дополнить историю касательно нашего животного и человеческого в нас, о том, насколько реально, как сказать, взаимодействовать со своей животной природой. Вот есть чудесная книга, может быть, многие здесь присутствующие знают ее, может быть, нет. Это «Биология добра и зла» Роберта Сапольски. Вот, весьма рекомендую к прочтению, очень такая она... В общем, в конце этой книги Сапольский приводит очень интересный случай из жизни. Говорит, значит, лаборатория, ну, как-то исследовательская станция, которая находится в Центральной Африке. На ней живут ученые, они там, соответственно, у них есть как-то столовая, им готовят еду, и остатки еды, там всякие, там, не знаю, шкурки от овощей и прочее, выкидывают, там рядом стоит помойка. И вот на эту помойку повадились каждое утро ходить павианы. Павианы – это очень жестко иерархичные обезьяны, у них, ну, одна из самых жестких среди обезьян иерархии, у них есть вот там один или несколько альфа-самцов, и все, как бы все остальные никаких прав, в принципе, в стае не имеют. И это была классическая стая, значит, два там или три у них было альфа-самца, которые с утра шли на эту помойку, больше никто не имел права на эту помойку приходить. Вот, они, значит, приходили, там наедались, проводили полдня, а потом шли назад, в общем, развлекаться в свою стаю. А остальная стая там со стороны смотрела. И вот в один прекрасный день один из лаборантов на эту помойку выбросил какие-то там зараженные тушки из лаборатории. Они пришли, покушали этих тушек, заболели и умерли. Причем все произошло так быстро, что они даже до своей стаи дойти и разнести эту болезнь не смогли. И вот внезапно оказывается, что все суровые альфа-самцы в стае одним днем умирают. Что происходит в этой стае? Казалось бы, самое логичное, что следующие самцы, которые там не могли проявиться, они возьмут на себя вот эту вот роль альфа-самцов, и ну, все станет как прежде. Но тут происходит чудо. В этой стае больше не появляется альфа-самцов. Эта стая начинает жить как сказать, мирно, как бы договариваясь. У павианов самцы приходят со стороны, соответственно, к ним приходит молодежь, и когда приходят новые молодые ребята и пытаются там что-то бычить, им стая объясняет, что извините, у нас так не принято, мы живем культурно. Ученые за ней наблюдают уже как бы без малого 3 десятилетия, и конкретно вот в этой популяции павианов ничего не меняется. Она каким-то образом умудрилась излечиться вот от этой вот вертикальной агрессии. Это, ну, с одной стороны, выглядит чудесно, а с другой стороны, как бы говорит о том, что, в принципе, даже у обезьяны есть шанс стать человечнее, как бы. Тем паче человек может вполне себе перерасти свою животную природу. Ага, спасибо большое. Спасибо вам за внимание. Отлично, да. Друзья, поддержим. Ну, сразу же меня, знаете, так это покоробило в этой истории. Знаете, вот это, помните, наша хворь 19, да, так вот, может быть, она тоже так возникла, то есть из лаборатории выкинули, но в данном случае павианы добрались до своей стаи, да, вот, они сдохли по дороге, то есть, вот, да, то есть эти ученые, которые делают опыты и выкидывают потом зараженные тушки на мусорку, это, конечно, отдельная тема для размышления. Но, друзья, я немножко про другое хочу сказать. А с чего мы с вами взяли, что вот это иерархичное поведение павианов, оно плохое? Ну, представьте, да, то есть, ну, во-первых, это вся история искусственная. То есть для этой истории нужна как минимум помойка. Такой пикник на обочине, помните, как у Стругацких. То есть более высокоразвитая цивилизация кормит более низкоразвитую цивилизацию. А теперь уберем эту помойку и вернем эту стаю обезьян в естественную среду обитания. И вдруг выясняется, что все политкорректные, такие, как сказать, миролюбивые, пацифистические, новые эти самые эти бабуины, несостоявшиеся, они просто не выживают в обычной жизни, потому что там требования еще более жесткие. И уже самый свирепый бабуин уже воспринимается по сравнению со злом, который ты можешь получить извне, не как свирепый бабуин, а как спаситель, как это, отец нации, спаситель человечества, понимаете? Да? А мы разрушили вот такую, понимаете, да, то есть такой анекдот был, я сейчас его боюсь дословно процитировать, но, грубо говоря, в пещере, где жили, значит, эти самые древние эти людоеды, где куча-куча костей человеческих, значит, надпись на стене: «Да здравствует рабовладельческий строй, светлое будущее человечества». Понимаете, да? То есть по сравнению с уровнем каких-нибудь примитивных людей-людоедов, следующая иерархия, когда у вас рабовладельческое общество, и когда там, допустим, пленных, захваченных в войне, не съедали тупо, а превращали в рабов, уже выглядит куда как гуманнее. Понимаете, да? И поэтому тут тоже очень много таких вопросов. Сколько мы можем брать вот из, ну, во-первых, вообще из примеров, из, допустим, из области, ну, наблюдаемая, наблюдаемой в природе на человека. Да, действительно, мы несем в себе целый зоопарк, и, конечно же, он нас в нас он живет. И наша святая обязанность называется изучать эту внутреннюю скотину. Собственно говоря, весь Международный открытый йога-университет, вся программа обучения, все эти наши жесткие требования, все эти наши экзамены, все эти кураторы, все эти курсы и так далее, по сути дела, это способ помочь человеку преодолеть внутреннюю скотину. Все остальное вы сами в состоянии. Йога не открывает ничего того, чего бы в вас не было. Йога позволяет понять, что в вас есть и как быстрее этого достичь. Вот, поэтому, понимаете, тоже тут вот вопрос, а может быть там, скажем, в каких-то вот условиях, какая-нибудь жесткая, вот опять же сейчас вот к злободневной ситуации наших дней, мы с чего начали? Мы начали с Оппенгеймера, да, Оппенгеймер с чего начался? С противостояния систем, два мира, две системы. То есть сейчас мы об этом не помним. А я вот очень хорошо помню то время, когда лозунг «Два мира, две системы». С одной стороны, капиталистический лагерь, где частная собственность, где миром правит капитал, все покупается и все продается. То есть деньги мерило всего, деньги это Бог. И с другой стороны, социалистический лагерь, где запрещена частная собственность на средства производства, то есть что делает невозможным появление буржуинов, таких, да, то есть где деньги, да, применяются, но деньги тебя не спасут. Если партии ты не нужен, тебя ничего не спасет, да? Вот. Но с другой стороны, провозгласивший, что вот мы наконец-то откажемся от этого звериного прошлого с капиталом, с наживой и так далее. И все хорошо было в советской системе, все было совершенно замечательно, кроме одного, она развалилась. Понимаете? То есть... Вот тоже такая логика, знаете, вот иногда обвиняют, вот мы даже тут недобрым словом Иосифа Виссарионовича Сталина помянули в прошлой лекции, что вот, мол, дед, ну, действительно, реально гигантское количество людей убили. Ну, это вот, знаете, даже просто нерационально, это тупо нерационально. Потом уже стали шарашки из них делать, там, и там все отсидели, и Королев, и Туполев, там все отсидели. И физиков сколько там, ну, кого не расстреляли, и кого зэки не забили там до смерти, те, в общем-то, потом составили основу нашей страны, да. Вот, но в чем можно обвинять товарища Сталина, вот так, с биологической точки зрения? Все, ну, как бы система жестокая-жестокая, неоправданная-неоправданная, но эффективная, сверхэффективная. Полмира в страхе держала. Я помню еще, я ж, понимаете... Как говорится, я ж патриот Советского Союза, я помню вот это состояние, чувство гордости за страну, что, понимаете, там наши выступают, что пикнуть никто не мог, понимаете, да, и потом вот это вот, вся вот это, ну, это отдельная тема, очень интересная. Так вот, в чем обвинять товарища Сталина? А система закончилась на нем, понимаете? И вот это приговор. То есть эта система недолгоживущая, она сама себя не может воспроизвести. Знаете, есть такое понятие в экономике, вообще в экологии, везде. Sustainable development. То есть система самоподдерживающегося развития. То есть никогда ты какими-то там кровопусканиями цементируешь общество, или как вот наши американские братья и сестры, они другой нашли способ цементирования, это печатание ничем не обеспеченных денег, которые все, ну, считают настоящими. Так можно жить долго, но рано или поздно, как у товарища Сталина, просто стрелять больше некого. Точно так же у наших товарищей американцев скоро, в общем-то, тоже может этому празднику прийти конец, да? То есть, а после этого выживет ли система? Вот Советский Союз показал, что нет, не выживет. Она грохнулась. И не, даже не потому, что... Вот просто она не сама... Я почему говорю? Вот с точки зрения Вед есть одна такая очень страшная вещь. Если есть живые люди... Да, вот если есть живые люди, да, вот передающиеся из поколения в поколение, все остальное приложится. Вот если цепочка жизни порвалась, уже бесполезно объяснять почему, все, это проигрыш. Точно так же и для любой системы, государства или там, не знаю, политической партии. Бесполезно говорить, почему оно грохнулось. Оно грохнулось. Оно не имеет, кажется, этого sustainable development, и поэтому, ну, как бы оно показало свою неэффективность. Но у нас время, да? Время поджимает опять на самом интересном месте, потому что, опять же, вот мы, да, давайте не будем эту интересную тему продолжим. Значит, еще раз я чего хочу напомнить вам. Все очень хорошо, но наша жизнь, это как это, стратегия реального времени, жизнь не дает нам подумать. Жизнь в любой момент нас может поставить лицом к плечу к продавщице, которая начнет вам откровенно хамить. А вы в ответ, значит, забыв все свою благость и забыв всю свои, эти самые, все свои три принципа йоги, за словом в карман не полезете, да? Вот. И продумывать эти ситуации крайне желательно до того момента, как это уже случилось. Потому что когда это случится, у вас проснутся предки, и уже будет поздно что-либо делать. А вот поразмышлять до этого, это во всяком случае, ну, как-то подготовиться, что называется, к возможным реалиям нашего бытия. Вот. Значит, давайте на этом завершим, опять же, на самом интересном месте. Сейчас будет у нас физическое занятие по ньяса-йоге. 500 рублей, да, стоит оно? Да, от 500, а даже ниже, может быть, да? Значит, еще раз напоминаю, мы в городе Москве возле метро Новослободская. И это наши лекции субботние. Я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Не сидите дома, общайтесь с единомышленниками вживую. Так, жмем кнопочки.